Жуткий беспорядок – это то, что ни в коем случае нельзя показывать рассерженному отцу. Поэтому Маруся сразу прикрыла за собой дверь в комнату и стала носиться метеором, рассовывая вещи по ящикам. Некоторые считают, что ящики созданы для того, чтобы аккуратно раскладывать в них маечки и носочки. Но каждый ребенок знает, что это всего лишь ширма, за которой можно спрятать весь свой бесконечный хаос, создав иллюзию порядка. К счастью, папа был воспитанным человеком, поэтому никогда не заходил в комнату без стука. А если и стучал, Маруся всегда могла крикнуть что-то вроде «я переодеваюсь» и зависнуть в комнате еще минут на 20. Но через 20 минут дверь пришлось открыть. «И что ты делала?» «Переодевалась?» «Что в то же самое?» «Нет, ну почему? Я перепробовала все вещи, и оказалось, что это самое подходящее. Купальник под майкой. Ну а что здесь такого?» Папа пожал плечами и прошел в комнату. Почему-то его взгляд сразу же остановился на носке, предательски торчащем из нижнего ящика письменного стола. «Ты видела письмо из школы?» «Какое письмо?» «С распределением на практику». «Нет». «И неудивительно. Как бы ты могла его увидеть, если оно было спрятано на дне корзины для мусора?» «А ты что, роешься в мусорных корзинах?» «А где, по-твоему, я могу найти письма из школы?» «Ой, ну ладно, ладно». «Отличный летний лагерь в Нижнем Новгороде. Зеленый город, лекции известных ученых. Прекрасно, прекрасно. Я считаю, прекрасно». «Да, но я не хочу быть ученым». «Таксисту это тоже пригодится. Но ты же обещал отвезти меня на Формулу-1. А ты обещала складывать носки в бельевой ящик. Ну ты сравнил теории относительности. Что? Ладно, собирай вещи. В лагере объяснят». Вот это вот то, что может испортить настроение на весь оставшийся месяц. Летняя практика. Бросить все развлечения и отправиться черт знает куда слушать лекции ученых. Я вызвал такси. «Ну, па, у тебя есть 1 час, чтобы собрать вещи». «Пап, что, пап?» «Ну хотя бы разреши мне поехать на машине». «Ты на машине и поедешь». «На своей машине, пап». «Нет, знаешь ли, я хочу быть уверен, что хотя бы по дороге в лагерь с тобой ничего не случится». «Ну, пап, время пошло». Родительская любовь – это такая любовь, которая кажется наказанием. Особо жестоким наказанием кажется любое проявление заботы. «Я даже душ еще не приняла». «Думаю, в Нижнем Новгороде есть вода». «Так все, хватит, у меня самолет через 40 минут, так что я уже выезжаю. Справишься сама». «И да, я заблокировал твою машину, поэтому давай без выкрутасов. Предатель. Будешь плохо себя вести, останешься в Нижнем на весь год». «Ну, па, без машины, па, и карманных денег». После таких угроз утреннее приключение показалось детской шалостью. Маруся полезла в карман за леденцом, чтобы хоть как-то подсластить свою горечь поражения. Но достала ящерку. Ящерка была холодной. Можно даже сказать, ледяной. И это наполняло ее каким-то мистическим смыслом. Маруся подумала, что ящерка обладает волшебными свойствами, поэтому посмотрела ей в глаза и загадала желание. Пусть папа сейчас же войдет в комнату и скажет, что он передумал. «Маруся!» «Да?» Папа вошел в комнату и улыбнулся. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло!» Сердце замедлило свой ход и практически остановилось. Как раз в эти дни там будет проходить международная конференция археологов. Это жутко, жутко интересно. Я даже тебе завидую. Ящерка не работала. Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Маруся дождалась, когда папа отъедет от подъезда, и взяла телефонную трубку. «Я бы хотела отменить вызов». О том, как разблокировать машину, Маруся прочитала в интернете и даже пару раз пробовала. Все проходило как по маслу. «Солянка, дом один». «Угу, спасибо». Не поехать в лагерь она не могла. Нарваться еще на один скандал было не кстати. Но добраться туда на своей машине показалось не таким уж большим проступком. «Извините еще раз». Маруся положила трубку и ввела адрес лагеря в свой навигатор. Какие вещи могут понадобиться в научном лагере? Большой вопрос. Когда Маруся летела куда-нибудь в другой город, она брала с собой музыку и конфеты. Все остальное можно было купить по дороге или в месте назначения. Есть ли нужные магазины в городе ученых, было непонятно. Воображение рисовало гигантские супермаркеты, заполненные белыми халатами, резиновыми перчатками, колбами, горелками, микроскопами и подопытными кроликами. Поэтому на всякий случай Маруся закинула в сумку пару футболок, шорты, джинсы, нижнее белье и те самые носки из ящика письменного стола. К счастью, Маруся была из тех редких девочек, которым было абсолютно наплевать, во что они одеваются. Потому что А. И так красивая, и Б. Как говорил папа, под лицу все к лицу. Что было абсолютной правдой. На подземную стоянку можно было попасть на лифте прямо из квартиры, но тогда папа получил бы сообщение, что во столько-то кто-то проник туда-то. Фиговая история. Маруся вышла из квартиры и позвонила в соседнюю дверь. Через минуту дверь открылась. Клавдия Степановна. Клавдия Степановна была учительницей. В свои 100 лет она была еще ого-го, выпивала по 20 чашек эспрессо в день и замечательно управляла электромобилем. Всю жизнь соседка прожила одна, семьи у нее не было, как и все учителя, она ненавидела детей, однако почему-то обожала Марусю. «Можно я пройду?» Для людей непосвященных это прозвучало бы как просьба пройти в квартиру, но Клавдия Степановна отлично понимала, куда и зачем нужно пройти Марусе. «Вот вроде папа твой не глупый человек, а до сих пор не догадался, как ты проникаешь на стоянку-то». «Он слишком умный, чтобы думать о таких глупостях». «Кофейку выпьешь?» Маруся искренне любила Клаву, как ее называли дома, но болтать с древней старушкой было как-то... Да чего уж там, это было скучно. Однако хорошее воспитание взяло свое, поэтому она улыбнулась и прошла на кухню. «Вчера привезли новый сорт. Сердце от него так и выпрыгивает, так и выпрыгивает. Ух!» Иногда Маруся завидовала другим детям, которые плевали на всякие правила приличия. «Тебе с молоком?» «Угу, и побольше». «Сахар положишь сама». Маруся осторожно открыла стеклянную банку, выловила пару прозрачных кубиков и бросила в чашку. Кубики зашипели, как растворимые таблетки, и превратились в густую ароматную пенку. «Отец уже уехал?» Маруся кивнула. «А как ты долетела?» «Я, ну, нормально, как обычно». «Без приключений?» Маруся отхлебнула кофе, быстро соображая, что именно стоит рассказать для поддержания беседы, но так, чтобы она не переросла в многочасовые расспросы. «Да, в общем-то, без приключений, если не считать небольшой задержки. Там этот прилетел, ну, как его, целитель». «Нестор?» Клава неожиданно оживилась и даже присела поближе. «Да, точно. Он зачем-то летел обычным рейсом и вышел вместе со всеми. И там собралась толпа. Ну, в общем...» «Он что, вышел к людям?» «Угу. Такое столпотворение. Аэропорт просто парализовало». «И ты его видела?» Маруся смутилась. Она никак не ожидала от Клавы такого интереса. «Я? Нет. Я там, ну, просто. А вы что, как-то... Вы его знаете?» «Нестор. Великий человек». «Клавдия Степановна». Маруся даже поставила чашку на стол от удивления. «Вы ли это? Вы ведь всегда были против всяких шарлатанов. Но он не шарлатан. Я видела, что он делает. Где вы видели? В воскресном шоу. По телеку? Но ведь это монтаж. Это прямой эфир. Да в телеке не бывает никаких прямых эфиров. Это все обман. Я не знаю, как вообще в это можно верить. Клава поджала губы и замолчала. Маруся поняла, что сболтнула лишнего. И, видимо, не на шутку обидела старушку. Я просто понимаю, что, ну, то, что он делает, это псевдонаука. Это невозможно. Клава встала из-за стола и бросила свою чашку в мойку. «Ну, может быть, это сила внушения, я не знаю. То есть, может, он и правда приносит какую-то пользу, но...» Казалось, что с каждым следующим словом Маруся только усугубляла ситуацию. И значит, надо было либо замолчать, либо уже, наконец, уйти и не раздражать пожилого человека своим подростковым цинизмом. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо». Клава все так же молчала, но вид у нее был скорее задумчивый, чем сердитый. «Вы не против?» «Я открою тебе». Клава прошла в коридор и остановилась около небольшой двери, похожей на вход в кладовку. «Когда-нибудь ты поймешь, как ошибалась», — тихим голосом сказала она и обернулась к Марусе. «И ты тоже поверишь в чудо». Маруся вежливо улыбнулась и отворила дверь. Прямо за ней находилась кабинка лифта, и кто бы мог подумать... На стене кабины висел плакат все с тем же Нестором. «Спасибо», — поблагодарила Маруся, закрыла за собой дверь и нажала на кнопку минус второго этажа. Лифт медленно пополз вниз. Плакатный Нестор остался за спиной, и казалось, будто он сверлит Марусю взглядом. Ощущение было настолько реальным, что Маруся стала чувствовать его дыхание на затылке. «Сумасшествие! Еще немного!» И Марусю снова охватит паника. Надо обернуться и посмотреть целителю в глаза. Это просто бумага. Обычная бумага с трехмерным изображением. И бумага не может дышать. Маруся дождалась, пока лифт остановится, и резко обернулась. Странно, но глаза Нестора были скрыты под круглыми очками с зелеными стеклами. А еще минуту назад она могла поклясться, что видела их. Чертова фантазия. Лицо у Нестора было правильной формы, можно даже сказать, красивое. Легкая седина на висках, гладкая кожа и еле заметная улыбка. Может, именно она избивала с толку? Казалось, он смотрит не в пустоту, как обычное изображение на плакате, а именно на тебя. То есть, в данном случае он смотрел именно на Марусю и ухмылялся. От этих мыслей по телу пробежала дрожь. И Маруся поспешила покинуть кабину лифта. Еще 8 ступеней вниз, и она оказалась в просторном, хорошо освещенном зале подземной стоянки. Эту фантастическую красотку папа подарил ей на 14-летие. Видимо, он просто сошел с ума. Ничем другим такой поступок не объяснишь. Машина была умопомрачительного дизайна. Разгонялась до 440 км в час. К тому же вышла в ограниченной серии. Мечта, да и только. У Маруси было подозрение, что папа, как любой помешанный на автомобилях мужчина, купил ее больше для себя, а Марусин день рождения был только причиной. Но с другой стороны, какая разница? Машина была Марусиной, и одна только мысль об этом переполняла счастьем. Разумеется, управлять таким истребителем мог только профессиональный пилот высшей категории. И людям было сложно поверить, что подобный допуск может иметь обычная школьница. Но если бы вас усадили за руль в трехлетнем возрасте... Быть может, папа всегда мечтал о сыне, и может, он мечтал, чтобы его сын стал гонщиком. Или может, он сам мечтал стать гонщиком. Короче, все эти папины комплексы привели к тому, что все свое детство Маруся провела на гоночной трассе, и поэтому теперь, помимо множества наград, имела допуск к любым спортивным автомобилям и необходимую 10-ю категорию. Как бы там ни было, Вот она. Стоит блестящая и заблокированная. Набрать 10-значный номер на мобильном. В момент ответа оператора набрать еще 12 цифр и быстро отключить телефон. Нехитрая комбинация, и блокировка снята на 10 секунд. За это время надо всего-то успеть завести мотор и вставить свою карту. Глупый робот распознает хозяина и благополучно забудет о запрете. Езжай куда хочешь. Красота. Восьмиполосную трассу в прошлом году сузили до 4 полос, а по бокам пустили магнитную железную дорогу. И вообще, когда между городами наладили воздушное сообщение, автомобили стали скорее средством роскоши, чем передвижения. И ездили на них только настоящие фанаты. Музыку погромче и вперед. Даже не надо разгоняться. Какой идиот будет торопиться на учебу? Здесь за рулем Маруся чувствовала себя как дома. Ее бы воля, она бы вообще не вылезала из машины. Интересно, можно ли будет взять ее с собой в лагерь? Музыка прервалась навязчивым сигналом входящего звонка. Это был папа. Алло. Ты уже едешь? Ну да. В такси, я надеюсь? Конечно. И, надеюсь, в лагерь? Нет, на Луну. О, если б я мог отправить тебя на Луну. Ха-ха-ха. Так все, я пошел. Буду на связи через 5 часов. Удачи. Не шали там. Связь прервалась, и какое-то время Маруся ехала в полной тишине, размышляя о том, что жизнь прекрасна. Как вдруг... Этот бешеный рев... И чей-то наглый зад замаячил впереди, а потом скрылся за поворотом. Это вызов. Маруся терпеливо выдержала поворот, не повышая скорость, и, выйдя напрямую, безжалостно вдавила педаль газа в пол. Когда ты едешь на такой машине, подобной наглости прощать нельзя. Пара секунд, и машины поравнялись. Раз, два, три, четыре, пять. А вот теперь противника можно было наблюдать в зеркало заднего вида. Ха-ха-ха. Наглец взревел, как раненый зверь, и рванул. Ну уж нет. Переключить режим и вырваться вперед во что бы то ни стало. Вот он, бешеный адреналин. Но никакой паники. Она сгорает и словно добавляет мощности остервенелому табуну под капотом. Пока, красавчик. Настроение лучше некуда. Сердце упало в желудок, мозг взорвался, пальцы онемели, чистый восторг. И вот тебе еще прощальный поцелуй на повороте. Резина визжит и дымится, а глупый преследователь даже исчез с радаров. Маруся рассмеялась, и тут же острая боль пронзила все тело. Что это? Машина неслась на человека, того самого человека с прозрачной кожей, от которого Маруся пыталась сбежать в аэропорту. Резко по тормозам и, закрутившись, отбросила в сторону. Дальше удар головой и темнота. Маруся открыла глаза. Впереди пропасть. Похоже, тут велось какое-то строительство. Огромная дыра в земле, и Марусина машина зависла на самом краю, сбив ограждение и кожу на лбу. Больно. Маруся протянула руку и нажала на кнопку. Ремень безопасности отстрелился с характерным щелчком. Осторожно выбраться. Руки-ноги целы, уже хорошо. тихонечко откинулась назад. Главное не расшатать машину. Перелезла на заднее сиденье, открыла дверцу и вывалилась в песок. Теперь можно вздохнуть. Забавный способ парковаться. Маруся повернула голову на голос. Какой-то незнакомый парень лет 16 в дурацкой майке с мамонтом. Живая? Чуть в стороне та самая машина, которую Маруся пыталась обогнать. Так вот кто это. Эй, ты в порядке? В порядке. Парень подошел ближе и протянул руку. Встать можешь? Маруся проигнорировала его попытку помочь. Перевернулась на четвереньки и осторожно встала. Голова немного кружилась, но в целом состояние было терпимое. Я говорю, помощь нужна? Нет. Вообще-то сейчас помощь была нужна. Но когда тебе 14, а ему 16, и он такой слащавый красавчик на спортивном автомобиле, то соглашаться на помощь совсем не круто. Ну, как хочешь. Ага. До свидания. Красавчик развернулся и пошел к своей машине. Маруся сосредоточенно смотрела, как он удаляется, и пыталась как-то по-быстрому договориться со своим самолюбием. Вот сейчас он сядет в машину, уедет, и что? Ей очень захотелось, чтобы он обернулся, и он обернулся. Может, подвезти? «Не надо!» «О, черт!» Она успевала отвечать быстрее, чем успевала подумать, и вовсе не то, что хотела. Красавчик протянул руку к дверце своей машины. «Я могу вызвать службу?» «Не надо!» «Ну, тогда я поехал!» «С катертью дорога!» Так разозлилась на саму себя, что в итоге нахамила незнакомому человеку. «Отлично!» «Газ справа, тормоз слева, и лучше вместе не нажимать!» Ах, это издевательская улыбка самовлюбленного индюка. Впрочем, говорят, женщины не различают право-лево. Маруся отвернулась и попыталась сконцентрироваться на своих проблемах. Надо оценить масштаб бедствия и быстро придумать, что делать дальше, не обращаясь за помощью к папе. Она услышала, как машина наглеца выехала на дорогу, сделала крюк, и теперь это было уже не слышно, а видно, подъехала с другой стороны и остановилась. «Залезай давай!» «А машина?» «Я вызову помощь!» Маруся вернулась к своей любимице, провела ладонью по ее горячей крыше, потом быстро вытащила сумку и села в машину к своему нахальному спасителю. «Ты случайно не знаешь, где находится учебный лагерь в зеленом городе?» «Ха, случайно знаю!» Машина резко сорвалась с места и выехала на шоссе. «Меня Илья зовут, а тебя?» Маруся. Дурацкое имя. Но тебе очень подходит. Так спокойно глубоко вдохнуть и сосчитать до 10, чтобы не разбить этому болвану голову. Первое, на что Маруся обратила внимание, был памятник летающей тарелки. Как потом объяснил Илья, это был вовсе не памятник и вовсе не тарелка, а городская обсерватория. Выглядело это как длинный металлический шест, на котором был пришпилен сверкающий на солнце диск. От диска по косой отходили тонкие тросы, и с определенного ракурса это напоминало конструкцию цирка Шапито. А при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что сам диск был упакован в стеклянный шар, который к тому же беспрерывно вращался. Если смотреть на зеленый город с холма, то выглядел он так. Редкие крыши домов, просматривающиеся сквозь густую зелень деревьев, окруженные небоскребами и многоэтажками. Маруся поймала себя на мысли, что больше всего это похоже на последствия какой-то техногенной катастрофы, будто в эпицентре города произошел обвал, и часть домов просто провалилась под землю. Минут через 5 они съехали с шоссе, и дорога резко устремилась вниз, словно подчеркивая ощущение падения. Сейчас Маруся чувствовала себя Алисой и даже стала смотреть на Илью, как на кролика, за которым она погналась. Да-да, все именно так и было. И тут же прервала свои мысли, потому что они показались ей слишком детскими, а значит, стыдными. Не дай бог, кто узнает, о чем она думает, сидя в машине с незнакомым парнем. Тогда Маруся стала думать про Илью, наблюдая за ним краем глаза, а какой-то другой параллельной мыслью она думала про того человека с прозрачной кожей. И про то, что девочки всегда остаются девочками. И смазливый мальчик для нее сейчас важнее, чем какой-то мистический убийца. Интересно, так и должно быть, или это она такая ненормальная? Третьей или какой там по счету мыслью была мысль о машине, а еще о папе. И почему-то о чувстве голода. И даже о том, что она забыла постричь ногти. Приехали. Машина затормозила резко, как и должна тормозить машина самовлюбленного балбеса. Поэтому Маруся неожиданно подалась вперед и чуть не выбила зубы о приборную панель. Романтику как ветром сдуло. И что теперь? Пойдем пешком. Пойдем. Илья открыл дверь, выбрался из машины и потянулся. Машины дальше не пускают. Не, ну я в том смысле, что ты так и будешь там сидеть? А ты что, пойдешь со мной? Не, ну если хочешь, можем пойти отдельно. А, так ты здесь учишься? Преподаю. Ой, не ври. Ой, хорошо. Маруся улыбнулась. Ветер совсем растрепал ее волосы, так что приходилось их придерживать, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Получалось, будто она идет, схватившись обеими руками за голову. Та самая дурацкая длина, когда волосы уже достаточно длинные, чтобы мешаться, но слишком короткие, чтобы заколоть. Впрочем, именно такая длина Марусе и нравилась. Ей вообще нравилось все неудобное. Вон, видишь дорожку? Маруся посмотрела туда, куда указывал Илья. Дорожка начиналась как-то внезапно за деревьями и была похожа на тропинку в парке, довольно сильно заросшую сорняками. А почему тут все как-то, ну, как-то несовременно? Ну, как-то да. Так это ж круто. Маруся не понимала, что крутого в дорожке, шагая по которой надо постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться. А это варварское отношение к автомобилям. А это дикий сад, в котором растет все, что попало. И как попало? Скажи, пожалуйста, здесь правда есть горячая вода? Маруся поежилась. Эй! Вот это «эй» прозвучало откуда-то сзади и точно не принадлежало Илье. Значит... Это еще кто такая? Маруся обернулась. Может, объяснишь, что здесь происходит? В прошлом году Маруся читала книгу про татаро-монгольское иго. И там на обложке была нарисована девушка-воин. Черные волосы, смуглая кожа, насупленные брови, сощуренные и горящие гневом глаза. Ну, очень похоже на то, что она видела сейчас перед собой. Только вместо золоченых лад – спортивный костюм, а вместо лука и стрел – лазерная пушка. Это что, и есть твоя лабораторная работа? Это новенькая, я просто проводил ее до школы. Угу. И где ты ее нашел? На дороге валялась, да? Слушай, ну хватит уже. Нет, ну нормально. Я застукала тебя с какой-то девкой. Да ничего ты меня не застукала, я приехала и иду. Ха-ха-ха. И где вы с ней были? Интересно, что это за пушка у нее в руках? Ну не оружие ведь? Или оружие? Слушай, у нее машина сломалась. Ага, ну да, конечно. Сломалась машина, ты проезжал мимо, предложил подвезти, оказалось, что вам по пути. Ага, йоу. Маруся посмотрела на часы. Казалось, что этот день вообще никогда не кончится, и он был явно перегружен событиями. Надо будет почитать, что сказано в гороскопе. Наверняка там написано: «Сегодня вам лучше не вылезать из постели, даже в туалет». Ну или что-то типа этого. Давай потом поговорим. Да иди ты! Девушка-воин гордо развернулась и ушла в самую глубь нижегородских джунглей. Илья же выглядел так, будто ему только что отрубили голову. И что это было? Маруся чувствовала некоторую неловкость. А, это была Алиса. Твоя подруга? Илья почесал голову. Слушай, значит так. Идешь вот по этой тропинке, да, там метров через 100 будет указатель. Тебе надо в администрацию. Найдешь, короче, хорошо? Ага. Все, давай, пока. Удачи. Да, такое многообещающее начало и на тебе. Даже как-то обидно. Хотя дурак, конечно, и раздражал всю дорогу. И вообще Маруся ненавидит таких парней. Но просто к этому как-то уже привязалась. Она проводила его взглядом. Даже не обернулся.